Часть третья. Возвращение блаженства. Приняв тот факт, что даже между самыми близкими людьми сохраняется бесконечное расстояние, можно чудесно жить бок о бок. Если нам удастся полюбить расстояние, отделяющее нас друг от друга, каждый сможет увидеть другого целиком на фоне бескрайнего неба. Райнер Мария Рильке. Глава 9. Обязательства и их укрепление. Вернувшись домой, человек, проделавший героический путь, получит более возвышенное понимание себя и мира. Возвращение домой, в данном случае метафора осознания того, что все, в чем мы нуждаемся, содержится внутри нас самих и в сердцах окружающих людей. Следовательно, потребность в отношениях — это проявление инстинкта возвращаться к месту рождения, который согласуется с замыслом мироздания. В кульминационной фазе отношений любовь не ограничивается одним человеком, а простирается на весь мир. Любовь к одному человеку вмещает в себя вселенское сострадание. Каким образом? Посредством обязательств, отдачи и принятием 5 элементов любви, проработкой проблем и соблюдением договоренностей. Эти процессы внутри отношений смягчают нас настолько, что мы переносим их на окружающих. Успех отдельных отношений теперь кажется достижимым со всеми. Препятствия превращаются в мосты. Что именно толкает нас изнутри открыться миру? В отношениях мы, наконец, отказываемся от эгоистичной потребности быть правыми, все делать по-своему, соперничать и побеждать. Мы все еще спорим, но уже не так долго, в итоге договариваемся и не повторяем этих споров в дальнейшем. Содержание спора мы воспринимаем как информацию, а не как повод для обиды. Вместо требований удовлетворить ожидания мы обсуждаем договоренности. Когда мы ссоримся, мы не перестаем любить. Мы проще воспринимаем эго друг друга и тратим силы не на борьбу с партнером, а на достижение общих целей. Мы начинаем замечать отсутствие явной позиции в конфликтах, напоминающие нам о буддистском понятии «не я». Познав сострадание и мудрость, мы не готовы смириться с тем, что договориться не получится. Мы без восхищения взираем на то, что раньше казалось таким важным, и расстаемся с серьезностью, ныне осознаваемой как форма боли. Теперь боль поворачивается к нам другой стороной, направляя нас по пути сострадания и перемен, а не обвинений и стыда. Осознав, что мы способны сделать все, что подвластно человеку, мы перестаем бояться дурных поступков других людей и вместо этого сострадаем им. Как сказал Трунгпа Ринпочи, «Бодхисаттва никогда не удивляется». Серьезные отношения взрослых людей основаны на информированном согласии. «Я знаю, как устроено твое эго. Видел закоулки твоих темных сторон и обещаю быть с тобой, зная, кто ты есть на самом деле. Меня больше не терзают эгоистичные желания делить территорию и быть лучше партнера. Раньше я хотел обладать тобой, чтобы потешить свое эго. Теперь я избавляюсь от эго ради будущего наших отношений». Очарование влюбленности уступает место выбору обязательств. Это подходящее время для вступления в брак. Партнеры считают друг друга идеальными, но только в том смысле, в котором старая любимая рубашка лучше любой новой. Настоящая любовь воспринимается по-разному на разных этапах отношений. Она как дуб, который меняет одеяние весной, летом, осенью и зимой, но остается все тем же дубом. Мы романтично дарим 5 элементов любви в фазе влюбленности, с драматизмом в фазе конфликтов и с безмятежностью в фазе обязательств. И тогда же начинаем делиться 5 элементами с миром. Практики, описанные в этой аудиокниге, нацелены на улучшение не только отдельно взятых отношений, но и отношений вообще. Путь, пройденный вместе с партнером, повторяет путь к творческому удовлетворению. Внутриличностная цель становится межличностной, а затем трансперсональной. Фазы отношений ведут нас от идеала эго через теневые стороны эго к подлинному «я», превосходящему эго и содержащему в себе целую Вселенную. Эту же последовательность мы проходим во внутреннем развитии. В царстве отношений мы открываем для себя всеобъемлющий круг психологии и духовности, как выразилась Эмили Дикинсон. «Мое дело — объединять». Психологические проблемы в отношениях выявляют нераскрытый духовный потенциал. Не существует четкого разделения между психологическим и духовным, есть лишь условное различие. В приведенных далее определениях показано, как переплетены личностные и духовные аспекты души, а также личностные и межличностные стороны партнерства. Психологическая проблема, симптом, страх покинутости. Духовный потенциал, что назрело, встреча с внутренней неукротимостью. Психологическая проблема, симптом, страх поглощения. Духовный потенциал, что назрело, поручение себя высшим силам. Психологическая проблема, симптом, нарциссизм и эгоцентризм. Духовный потенциал, что назрело, открытие духовного «я». Психологическая проблема, симптом, отказ от психологической работы и духовных практик. Духовный потенциал, что назрело, готовность обнаружить свое призвание. Психологическая проблема, симптом, жажда мести. Духовный потенциал, что назрело, самопрощение. Психологическая проблема, симптом, высокомерное эго. Духовный потенциал, что назрело, готовность к смирению. Психологическая проблема, симптом, зависимость. Духовный потенциал, что назрело, поиск духовности и готовность к духовному пути. Психологическая проблема, симптом, ревность. Духовный потенциал, что назрело, готовность к принятию благодати. Психологическая проблема, симптом, неверность. Духовный потенциал, что назрело, поиск анимы или анимуса. Психологическая проблема, симптом, жесткие границы. Духовный потенциал, что назрело, защита внутреннего мира. Психологическая проблема, симптом, слабые границы. Духовный потенциал, что назрело, открытость благодати и единению. Погруженность в свою собственную жизнь со всеми ее прошлыми и нынешними конфликтами сужает границы мышления. Мы забываем, что, как сказал Шекспир в «Кориолане», есть жизнь вне этих стен. Если в жизни есть что-то, помимо прошлого и помимо нынешних отношений, мы готовы раскрыть свой внутренний потенциал и потенциал целого мира. Мы отпускаем прошлое, чтобы создать будущее. Мы вместе занимаемся общественными и семейными делами, строим карьеру, проходим религиозный путь и отдаемся прочим начинаниям, меняющим этот мир. Трансформация не бывает сугубо личной, поскольку добродетель непроизвольно распространяется вокруг нас. В партнерство оказывается вовлеченным весь мир. Мы вносим свой вклад в развитие Вселенной. Изначальная цель покинуть отчий дом и свить собственное гнездо превращается в более масштабную — сделать мир домом для всех людей. Даря партнеру 5 элементов любви, мы становимся их носителями и источниками для окружающих. Преимущество близких отношений. Я доверяю жизненной энергии, присутствующей внутри нас и между нами. Наш организм наделен врожденной мудростью, необходимой для распознания и раскрытия внутреннего потенциала. Это гомеостатический механизм, поскольку любой дисбаланс души и тела немедленно компенсируется и приводится в равновесие за счет внутренних ресурсов. Основатель хиропрактики Дэвид Палмер называл эту мудрость внутренним разумом тела. Под этим он подразумевал клеточный инстинкт обеспечения баланса, исцеления и регенерации. Позже он назвал его вселенским разумом. Он понимал, что этот разум и мудрость тела — одно и то же. Можно сказать, что мудрость тела бесконечна и бесконечно доступна, что наша суть и суть мира едины с божественной сутью. Памятуя об этом, мы лучше понимаем наши потребности, поскольку 5 элементов любви — не излишество, а движущая сила. Доверять себе означает верить, что наши потребности и чувства — та непобедимая сила, которая позволяет принимать окружающую реальность и адекватно на нее реагировать. Если сбегать от реальности, прятаться или искажать ее, жизненная энергия растрачивается впустую. Это признак низкой самооценки и детской беспомощности, а также того, что мы воспринимаем себя как жертву. Жизненная энергия у всех проявляется по-разному. Например, если бы я не пожил некоторое время один, без родителей и партнера, то не обрел бы радость жизни. Радоваться жизни значит разрешать себе чувствовать. Доверие между людьми растет, когда мы демонстрируем свои чувства и принимаем чувства других. Без этого я никогда бы не узнал о своих глубоких чувствах и не принял бы их. Если вам кажется, что обрести и сохранить жизненную энергию можно лишь в отношениях, значит, вы утратили связь с самим собой. Иными словами, можно выразиться так: «Я не позволял себе быть собой, всегда цепляясь за партнеров». Отношения нужны мне для того, чтобы понять, кто я, следовательно, я никогда этого не узнаю. Жизненная энергия заставляет все сильнее доверять себе. Человек, который доверяет себе, знает, что здоровые отношения не могут быть основаны на абсолютной вере в другого. Ни один человек не достоин полного доверия все время. Взрослые отношения должны быть основаны на принятии человеческих недостатков и безусловной любви. В этом случае предательство воспринимается отдельно от человека, и если он попросит прощения, загладит свою вину и действительно изменится, его прощают. Мы доверяем человеку, в котором обрели пять элементов любви, и ощущаем его поддержку. Умея дарить пять элементов себе, мы учимся доверять себе. Доверять кому-то означает бесстрашно принимать его любовь и мириться с его недостатками. Это непростая задача для взрослых. «Я поручаю себе получать твою любовь и верность, когда ты любишь и хранишь верность. Я поручаю себе протестовать против предательства, не спускать его, но и не уходить от тебя, если ты не собираешься продолжать в том же духе». Доверять своей жизненной энергии означает больше не нуждаться в том, чтобы окружающие защищали нас от наших чувств и от последствий нашего опыта. «Хорошо, обращайся со мной и никогда не обижай, чтобы мне не было плохо». Мы стремимся к взрослым отношениям или ищем безопасную бухту без превратности любви? «В какой дворец подчас не влезет низость?» Шекспир. Отелло. «Я даю и получаю пять элементов любви». Отдача и принятие в близких отношениях отражают здоровый взаимный обмен, характерный для большинства жизненных процессов. К примеру, организм живет, вдыхая кислород и выдыхая углекислый газ. Клетки организма имеют пористую структуру, которая позволяет всасывать питательные вещества и выпускать отходы. В процессе общения мы говорим и слушаем. На духовном уровне мы получаем благодать и дарим любовь. Слушая эту аудиокнигу, вы усваиваете слова и идеи, а затем воплощаете их на практике. То, что мы отдаем и получаем в отношениях, одновременно соответствует как ранним потребностям, так и взрослым духовным практикам. Это пять элементов любви. Мы дарим и принимаем любовь, к которой инстинктивно стремились в детстве. Разница в том, что взрослый человек считает любовь щедрым даром, которого ты желаешь, но не требуешь. Сейчас любовь повышает нашу самооценку так же, как в детстве она была необходима для развития самосознания. Как именно мы отдаем и получаем? В первую очередь спрашивая, чего партнер хочет, и выслушивая его. Здесь работают ключевые элементы близости. Вы делаете партнеру подарок, узнавая его самого, его потребности и уязвимые места. А взамен вы получаете от него обратную связь, и то, и другое. Рискованно, поэтому способствует взрослению. Вы учитесь не требовать согласия, быть уязвимыми к отказам и принимать отказы без желания отомстить за них. Выслушать просьбу партнера означает уловить его чувства и потребности, которые относятся не только к самой просьбе быть благодарным за информацию, сострадать боли, которая может просматриваться за его словами, ценить смелость перед лицом отказа или непонимания. Мы слушаем не просто ушами, а еще интуицией и сердцем. Взаимообмен включает в себя способность вместить весь спектр страхов и слабостей партнера и разграничить потребности, которые вы можете и не можете удовлетворить. Другой пример взаимного обмена — секс и флирт. Партнеры занимаются любовью, когда оба этого хотят, без принуждения с одной стороны и подчинения с другой. Они могут быть близки и без секса. Им бывает весело вместе, они подшучивают друг над другом без сарказма и высмеивания. Еще один вид взаимного обмена — равенство, отсутствие иерархии. Только ваше здоровое эго, а не другой человек, может распоряжаться вашей жизнью. В ситуации истинной близости партнеры обладают равным правом голоса. Никто не настаивает на том, что он главнее. Некоторые пары экспериментируют с подчинением и доминированием в сексе. Это ролевая игра. Если оба этого хотят, то это нормально. Но если в этой игре присутствует насилие и импульсивность, это могут быть отголоски детской травмы. Как отличить склонность к подчинению в сексе от низкой самооценки и отсутствия границ? Первое всегда должно быть выбором по взаимному согласию. Это не что-то само собой разумеющееся и не ущемление потребностей одного из партнеров. Это не должно происходить против воли. Это должно доставлять удовольствие, а не пугать. Это трансформирует, а не деформирует любовь и уважение. Расширяет, а не сужает границы самопознания. Здоровое подчинение и доминирование — не способ показать свою власть, а игра со своими предпочтениями, которые есть у каждого, но не всегда находят непредсказуемые формы выхода. При отсутствии насилия такая игра обогащает отношения и помогает партнерам познать себя, свое эго, свои границы и неведомые части своей личности. Я демонстрирую гнев, но с добрыми намерениями. Близость пробуждает одновременно привязанность и агрессию, любовь и ненависть. Эта двойственность вполне нормальна, но она может разрывать нас изнутри, как будто две лошади тянут нас в разные стороны, если не принять ее как неотъемлемый признак человеческих отношений. В серьезных отношениях партнеры могут злиться, но продолжать любить друг друга. Я могу смотреть на то, как ты злишься, и не злиться в ответ. Люди, которые находятся в отношениях, стоят рядом и в то же время друг напротив друга. Ты можешь злиться на меня и противостоять мне, но я знаю, что ты все равно меня любишь. И ты тоже знаешь это. Мы владеем гневом, а не он владеет нами. Отдельные вспышки гнева не останавливают и не прекращают непрерывный поток любви. Актуализированная личность может распознавать и переживать весь спектр человеческих чувств. Утверждать, что вы никогда не злитесь, значит отрицать естественную агрессию, которая помогает бороться с несправедливостью. Мы обделяем себя и других, когда боимся своих внутренних сил или сдерживаем их. Как достичь уравновешенности, необходимой для самореализации, не имея возможности безопасно и полноценно прочувствовать весь диапазон человеческих эмоций? Помимо гнева, человеку свойственна жажда мести, которая родственна гневу. Это не признак морального падения, а естественная рефлекторная реакция выживания на угрозу и насилие. Наша задача, которая одновременно противоречит нашим природным наклонностям и способствует личностному развитию, заключается в том, чтобы принять агрессию как данность, ничего не предпринимая. Это не значит, что не нужно делать вообще ничего. Просто следует найти такой способ выражения гнева, при котором никто не пострадает. Ненасильственное сопротивление проистекает скорее из высшего сознания, а не из инстинктов. Оно наполняет мир осознанностью и любовью. Многие, сознательно или нет, приносят клятву верности Богу мести. Ненависть — это интенсивная злость невротического эго, зациклившегося на желании мстить. Люди, которые ненавидят и мстят, обладают нестабильным самоощущением. Ненависть нужна, когда внутреннее «я» повреждено. Она дает ощущение цельности, когда мы разбиты, подтверждает наше существование и дает иллюзию контроля. Но это все крайне мучительно, и при взгляде со стороны такие чувства должны вызывать сострадание. Взрослый человек может вмещать в себя и проживать противоположные чувства или существовать в различных условиях. Например, можно быть с кем-то в отношениях, сохраняя при этом свои границы, конфликтовать и одновременно разрешать конфликты, злиться и продолжать любить. Собственно, любовь может сохраняться в любых обстоятельствах, что свидетельствует о появлении духовных стандартов в процессе психологической работы. Делить людей на плохих и хороших означает любить одних и ненавидеть других. Изнутри такая любовь ощущается как тоска, а ненависть скрывает за собой страх. Принимая свой гнев, мы ощущаем себя и окружающих цельными личностями. Когда любовь сочетается с другими чувствами, возникает и поддерживается близость. Гнев — нормальная реакция, которая возникает время от времени и не противоречит любви. Отменить любовь не может ничто. Сравните проявление природного гнева со злостью недовольного соседа, вспышка молнии и ворчание с хмурым лицом. Взрослые выражают гнев открыто и широко, потому что это громкий и внушительный призыв к исправлению отношений. Следовательно, только заботливый человек выражает праведный гнев и открывается для любви после получения 5 ее элементов. Так гнев сосуществует с близостью и способствует ее укреплению. Я сохраняю свои границы, оставаясь рядом с тобой. Согласно восточной философии, представление о том, что каждый человек обладает отдельной идентичностью, лишь иллюзия, изъян воображения. Но эта духовная истина не устраняет психологической потребности в личных границах, оберегающих нас от нападок окружающих. В конце концов, мы все состоим из пустоты. Но пока она, земною грязной оболочкой праха, прикрыта грубо, как писал Шекспир, удобнее вести себя так, будто наша идентичность нуждается в защите. Наше духовное предназначение заключается в осознании единства, а психологическая задача — в отказе от веры в собственную уникальность. Поскольку не существует неделимого, отдельного, независимого «я», у каждого из нас есть нерушимое, неотчуждаемое ядро личной ответственности и прав. Это ядро — здоровое эго, условное, но правомерное воплощение личности. Границы защищают наши обязательства и нас самих. Человек без границ обязуется поддерживать сам факт наличия отношений и не заботиться об их качестве. Человек с четкими границами сразу видит, когда отношения портятся, и предлагает партнеру их исправить. Если партнер согласился с предложением, он рад этому, а если отказался, попросит с большим сочувствием. Вновь не получив согласия и решив, что он не может мириться с отказом, партнер может уйти. Я ценю тебя не только за 5 элементов любви. Если вы сохраняете отношения в те периоды, когда ваши потребности не удовлетворяются, это значит, что вы цените партнера самого по себе, независимо от 5 элементов любви. Вы и ваш партнер считаете нормальным, что иногда один из вас слишком устает, нуждается в дополнительном общении или попросту отсутствует. Если же это происходит слишком часто, скажем, потому что у вашего партнера зависимость, вам надо решить, кто вы — партнер или слуга. В любовной связи каждый берет на себя обязательство решать свои проблемы, чтобы удовлетворить потребности партнера в 5 элементах любви. Стоит высказать зависимому свое мнение, но бессмысленно на него давить. Лучший вариант — выразить свою позицию и предложить поддержку на время реабилитации. Если партнер откажется, любые слова излишни. Зависимые люди медленно убивают себя, поэтому естественной реакцией на отказ будет горе. Например, сказать «тогда я буду тебя оплакивать» означает высказать все, что вы думаете, без поучений. Это взрослый ответ. «Зависимость от алкоголя мешает мне выполнять свои обязательства. Я не могу давать даже немного заботы или сколько-нибудь сосредоточиться на партнере. Если я отказываюсь от помощи, то сознательно отдаляюсь от тебя». Далее вы можете предпринимать, что пожелаете. Например, вступить в группу поддержки анонимных алкоголиков для родственников. Есть тонкая грань между незрелым решением оставаться с человеком, не удовлетворяющим ваши потребности, и зрелым выбором перетерпеть сложный период. Здоровый человек видит разницу между временным и постоянным. Согласиться на постоянное неудовлетворение потребностей и отсутствие счастья — это признак неуважения к себе. Но, соглашаясь перетерпеть сложный период, мы проявляем уважение к отношениям. Поскольку взросление включает в себя оплакивание потерь и принятие перемен, один или оба партнера неизбежно время от времени будут грустить, злиться или испытывать страх и не смогут уделять партнеру все свое внимание. Согласие с тем, что иногда партнера не нужно беспокоить, ведет к появлению духовного сострадания. Я соглашаюсь с этим, потому что знаю или догадываюсь, каково тебе сейчас. Обязательства. Понятие «сущностный» означает не поддельный и неизменный, а под термином «экзистенциальный» в рамках этой аудиокниги мы будем понимать некий опыт, проживаемый здесь и сейчас. Для взрослых отношений характерна сущностная связь. Иногда она присуща физическому аспекту отношений и всегда психологическому и духовному аспектам. Как и любую энергию, ее невозможно создать или уничтожить. Она зарождается на стадии конфликтов. В фазе влюбленности связь состоит из возбуждения, потребностей и привязанности к идеалу. Связь, которая развивается в фазе конфликтов и их разрешения, становится более прочной и не зависит от того, хорошо ли вы ладите, и даже от того, по-прежнему ли вы вместе. Как и религиозная связь, она может пережить разрыв. Сущностная связь продолжается и после развода. Это безусловная любовь, которую можно разоружить, но нельзя уничтожить. Сущностная связь формируется, когда мы делаем экзистенциальный выбор в пользу обязательств. День за днем занимаемся анализом отношений, проработкой и решением проблем и впоследствии соблюдаем договоренности. Встреча нового, более интересного человека больше не становится поводом, чтобы уйти. Вы с партнером дали взаимное обязательство быть вместе и работать над отношениями. Упорная решимость — это еще не обязательство, равно как и брак, и совместная жизнь. Здоровый человек безгранично любит, но не берет на себя безграничных обязательств. Он сам определяет их силу и диапазон. Иначе обязательства сводились бы к кабале без границ и самоуважения. Взрослый человек берет на себя обязательства перед партнером, отношения с которым складываются хорошо или с которым есть перспектива прийти к согласию. Если ничего не получается, он снимает с себя всю ответственность. Брачный обет, в отличие от обязательств, это обещание оставаться в отношениях независимо от их качества. Поскольку цель отношений состоит в счастье двух людей, а не в том, чтобы закупорить их в институте брака, скажу, что обязательство — это разумно, а обет — вредно. Одно из двух. Вы или обязуетесь работать над отношениями, или даете обет оставаться вместе до конца, пока смерть не разлучит нас. Кроме того, обет — это жалкая попытка освободиться от болезненного опыта, сопровождающего человеческие отношения. Партнер может предать, обидеть и уйти. Взрослые люди понимают, что обеты и планы не более чем наши желания. И, конечно, в реальности все обстоит иначе. Религиовед Мирча Илиады писал о герое: «Закон жизни живет в нем вместе с безоговорочным согласием». Близость начинается в тот момент, когда сущностная связь подкрепляется экзистенциальным обязательством. Оно включает в себя ряд договоренностей и препятствий. Взрослая личность может, безусловно, любить партнера, но уйдет от него, если отношения себя исчерпают. Человек мыслит так: «Я люблю тебя, несмотря ни на что, но не могу с тобой жить». Здесь очень важно отличать сущностную связь от экзистенциальных обязательств. На любовь обстоятельства не влияют, но от них зависят повседневные обязательства. Взрослый человек совмещает безусловную любовь с обязательствами, зависящими от условий. Это как здоровое объятие вместо лихорадочного цепляния. Родители, безусловно, любят ребенка и берут на себя безусловные обязательства в его отношении. Взрослый человек, безусловно, любит партнера и связывает себя условными обязательствами. Безусловная любовь — это духовная победа, поскольку означает освобождение от страха, навязывания, контроля и присвоение со стороны эго, то есть, по сути, это осознанность. Мы, безусловно, любим в других сознание Будды, а условно — проявление эго. Сказать «я могу любить тебя и уйти от тебя» так же нормально, как «я могу бояться и делать». В созависимых отношениях чем меньше вы получаете пять элементов любви, тем больше их дарите в надежде, что вам ответят тем же. Не чувствуя любви, вы полагаете, что мало даете, и даете еще больше, но опять же, не чувствуя любви, полагаете, что все еще мало даете. Вы пытаетесь получить, отдавая — это не взаимный обмен. В результате вы получаете лишь чувство вины. Открою вам секрет. По забавному, но поучительному совпадению, положительные элементы близости, описанные ранее, согласно теории объектных отношений, обязательно для индивидуального развития в возрасте до 3 лет. Родственные души. Я могу понять другую душу, только изменив свою. Как человек меняет положение своей руки, чтобы вложить ее в чужую. Поль Элюар. Раздутое эго дает нам ограниченные знания о нас. Зацикливание на эго сродни жизни под вымышленным именем. Оно скрывает от нас нашу целостность и нашу способность давать и получать безусловную любовь, чистое внимание, принятие, признание, привязанность и свободу. Мы встречаем людей, которые дарят нам 5 элементов любви. Мы воображаем, что Джон или Мэри — наша вторая половинка, и отказываемся от обязательств перед первой. Архетипической анимой или анимусом — женской или мужской энергии внутри нас. Это как если бы внутри нас существовал архетип Робин Гуда, воплощение добросердечности и героизма. Но мы, встретив Джона, сразу представляем его в этой роли. Тем самым конкретный человек из внешнего мира занимает место внутренней метафорической персонификации наших собственных сил. Вместо того, чтобы изображать Робин Гуда, как в детских играх, мы его заменяем кем-то другим, тем самым умаляя свою духовную ценность и потенциал. Мы разрываем помолвку со своим «я» ради брака с другим человеком, хотя нам нужно и то, и другое. Мы путаем внутреннюю работу с межличностными потребностями. Только внутренний Робин Гуд в Шервудском лесу нашей души обладает неиссякаемой жизненной энергией, которой достаточно, чтобы воссоединиться с внутренней девой Мэрион во взрослых любовных отношениях. Для женщины родственной душой становится не тот, кто берет на себя женские функции, а тот, кто отзеркаливает их с удовольствием и одобрением. Соблазнительный образ бывшего партнера будет преследовать нас во сне, держать в напряжении и будить в 3 часа утра. Он подчинит нас себе, пообещав дать нам удовлетворение, тогда как на это способны только анима или анимус. Мы думаем, мне было бы с ним, с ней лучше и безопаснее. Но ощущение нехватки и покинутости из того и берется, что наш бывший партнер здесь с нами, а наша внутренняя пустота свидетельствует об отсутствии у нас своего собственного «я». Бездна разверзается, когда я бросаю себя и мечтаю о мессианских силах кого-то другого, присутствующего или отсутствующего. Пустота — это нехватка «я». Как это ни парадоксально, непонятно и трудно для понимания, но вступить в контакт с мистической анимой или анимусом можно только при помощи другого человека. Это заложено в нас от природы. Мы становимся собой только когда нас отражают другие. В детстве родители дают нам 5 элементов любви, и таким образом мы учимся любить себя. Они искренне демонстрируют, что мы достойны любви, и мы им верим. Мы находим внутренний источник заботы благодаря внешнему. Но когда мы пытаемся отделить родителей или партнера от наших собственных внутренних сил, мы путаем архетип с личностью, транслятор с источником, плот с берегом, актера с героем, святого с Богом, мужчину с анимусом, женщину с анимой. Так родители и партнеры получают несоразмерно высокий статус в наших душах. Вместо того, чтобы указывать нам путь к высшему «я», они заменяют собой наше «я». Перестав цепляться за людей и за вещи, как это делает эго, вы открываетесь сознанию Будды. Как писал Рильке, вещи обретают полную жизнь только с уходом. Эней узнал свою мать-богиню, только проводив ее в последний путь. Внутренний партнер, родственная душа, наша высшая сила, не может быть явлен нам иначе, как через любовь к другим людям. Кто-то должен рассказать нам об этом. Только тогда мы обретем и полюбим себя, вступим в брак с частями своего «я» женской и мужской энергией. Неудивительно, что мы путаем внутреннюю тягу к духовному партнерству с реальными отношениями с конкретным человеком. Мы принимаем перо за орла, которого можно по этому перу узнать. Взрослые люди принимают тот факт, что чувство удовлетворения недолговечно. Они радуются моментам, когда получают от партнера 5 элементов или безусловную любовь. Этих моментов им кажется достаточно. Окончательно смирившись с быстротечностью бытия, мы прекращаем искать, просить и манипулировать ради обретения постоянства и совершенства, и вместо этого радуемся отдельным моментам. Однако мы не виноваты в том, что за одну жизнь не успеваем построить правильные отношения. Наши души сотканы из нелогичных и запутанных ощущений радости. Чтобы распутать их и пройти извилистым маршрутом по пути целостности, нужны юмор и отвага. Задача осознанности заключается в том, чтобы перестать с увлечением следить за красочным шоу, которым дирижирует эго, и обратить свое внимание на внутренний спектакль, транслируемый из глубины души. Образы из него появляются в снах и фантазиях, часто дающих нам исцеление или полезную пищу для размышления. Любой образ, который привлек наше внимание или который имеет архетипическую природу, может оказаться даром «я». Собственная душа нам ближе всех других. Практики. На связи и в неприкосновенности. Спросите у своего партнера в дневнике или напрямую: «Могу ли я быть уверен в том, что в твоей реакции заключен вызов, а не угроза? Могу ли я видеть твой гнев и не злиться? Могу ли я видеть тебя в депрессии и не впадать в уныние? Могу ли я видеть твои чувства и не пугаться, а отвечать 5 элементами любви?» Прослушайте следующий текст, а затем дайте прослушать партнеру. «Я прошу тебя ценить мою нежную сущность, которую не выставляют на показ, а демонстрируют только тем, кто хочет ее увидеть. Для этого нужны 5 элементов любви — внимание, принятие, признание, привязанность и свобода быть собой, выражать свои потребности, принципы и желания. Я могу быть Маргариткой, доступной всем потенциальным ухажерам, которые оборвут мне лепестки, или пионом, который прячет сердцевину внутри и показывает ее только трудолюбивым пчелам, способным оценить ее сладость. Избыточная забота о безопасности мешает наслаждаться жизнью и рисковать. Недостаток границ состоит в том, что иногда их слишком рьяно защищают. Разве не синяки и шишки помогают нам развиваться и становиться смелее? Страх давать или получать?» Далее описаны страх давать и страх получать. В каком описании вы узнаете себя? Дайте прослушать его своему партнеру. Обещайте себе, что будете бороться с этим страхом. Попросите партнера помочь вам в этом. Страх давать. «Я могу проиграть. Если я дам, ты захочешь больше, а у меня ничего не останется. Я могу рассказать о себе, но не упоминая о чувствах, поскольку мне нужно хоть что-то скрывать. Я закрываю глаза, когда мы занимаемся любовью, чтобы ты не ранил мою напуганную душу. Я могу слушать тебя и давать советы, но я не хочу встречаться с твоими чувствами, обидами и потребностями. Я хочу жить на вершине любви, по кусочку делясь с тобой своим тщательно оберегаемым, смиренным, испуганным сердцем». Страх получать. «Я избегаю зрительного контакта, чтобы ты не заглянул слишком глубоко внутрь меня. Я не люблю сюрпризы и подарки. Так я получаю то, что хочешь дать мне ты, а значит, не владею ситуацией, и это меня пугает. Именно поэтому я такой избирательный, и мне трудно угодить. Когда ты мне что-то даешь, я должен дать тебе что-то равное по ценности. Я напрягаюсь, когда меня обнимают. Мне кажется, куда безопаснее сексуализировать любые прикосновения. Я не могу быть одновременно сексуальным партнером и другом. Я не могу открыть тебе свои потребности, только стимулы. Тебя слишком много, когда ты меня обнимаешь. Я стараюсь быть самодостаточным. Я не позволяю себе нуждаться в твоей помощи. Это я должен заботиться о тебе, никогда не отдаваясь на милость твоей любви. Моя самодостаточность на самом деле служит мне защитой. Я боюсь зависеть от тебя, потому что зависимость подразумевает близость. Зажатый, закрытый, вооруженный при помощи эго, я не принимаю одобрение и конструктивную критику. Ты должен быть идеальным, чтобы я принял на себя обязательства, но мне будут нравиться более молодые, идеальные люди. Ты мог заметить, что после еды я сразу начинаю прибираться. Когда есть уже нечего, я не хочу просто так сидеть, смотреть на тебя и давать тебе смотреть на себя. Мне нужно занять себя спортом, компьютером, телевизором, в крайнем случае сходить за сигаретами. Кстати, мне нужна вся твоя любовь и привязанность, несмотря ни на что. Осознанно давать и получать. Осознать страх давать и получать означает принять его к сведению, никого в этом не обвиняя и не стыдясь этого. Осознанность — это вручение 5 элементов любви условиям и событиям вашей жизни и особенностям вашей личности. Внимайте им, признайте их, дайте им свободу, почувствуйте привязанность к ним и примите их. Сидите молча, сосредоточившись на дыхании. По одному вручите 5 элементов любви страху давать или получать. Как делиться любовью на работе? 5 элементов любви приводят к эффективному сотрудничеству и сплачивают. Они особенно полезны, когда начальник дарит их подчиненным, но только при условии, что это делается искренне и не ради повышения продуктивности, хотя и такое может быть. Относитесь с вниманием к чувствам и заботам подчиненных, принимайте их таланты и ограничения, цените их достижения и трудности, демонстрируйте личную привязанность, давайте им свободу действий в рамках их зоны ответственности, выражайте доверие и ободрение. Найдите способы применить описанное на практике у себя на работе, в церкви или где угодно, вне дома. Забота или прислуживание. Сострадать не значит прислуживать. Сострадание включает в себя уважение к возможностям окружающих. Определите и запишите в дневник, какую роль играете вы. Первое. Считайте программой по развитию сострадания. Забота. Поддерживать человека в том, что он делает сам. Развитие навыков. Прислуживание. Делать все за другого. Развитие зависимости. Забота проистекает от желания помочь. Прислуживание проистекает из убеждения, что другой беспомощен. Забота — сделать вклад в жизнь другого и забыть об этом. Прислуживание — стать частью жизни другого. Забота — помогать другому взрослеть. Прислуживание — брать на себя взрослые обязанности и инфантилизировать другого. Забота — привить навык для самостоятельного использования в будущем. Прислуживание — устроить показательные выступления и продолжать делать это в будущем. Забота — учитывать желание другого получить помощь. Прислуживание — помощь оказывается независимо от желания другого. Забота — сохранять границы в отношении того, как и когда помогать, разумные условия. Прислуживание — готовность забыть о своих границах ради удовлетворения чужих потребностей, полное отсутствие условий. Забота — искренне откликаться на нужды другого. Прислуживание — может преследовать удовлетворение своих потребностей. Забота — форма уважения. Прислуживание — форма контроля. Граница между гневом и насилием. Осознанный гнев и бесконтрольное насилие проявляются спонтанно и сопровождаются криком и жестикуляцией. Лица у людей краснеют, они с яростью смотрят друг другу в глаза. Но между этими двумя реакциями есть очевидная разница, описанная в приведенных далее списках. Определите по ним свое поведение. Осознаете ли вы свой гнев или подчиняетесь ему? Изучите списки самостоятельно, а потом вместе с партнером. Охарактеризуйте поведение друг друга. Пообещайте выучить списки наизусть, чтобы вспоминать их в приступе гнева и останавливаться для осознания ситуации. Для подготовки к этому практикуйте паузы в повседневных действиях. Временной промежуток между внешним стимулом и вашей реакцией позволит действовать более разумно, свободно и ответственно. Мгновенные подсознательные реакции, как правило, вызваны страхом и невежеством. Они болезненны для вас и для окружающих. Вам кажется, что вы спустили пар, тогда как в действительности заткнули пробкой выходное отверстие. Истинный гнев. Естественное самовыражение. Путь героя. Всегда осознанный. Выражение чувств. Красное лицо, активная жестикуляция, повышенный тон. Настаивает на своем, но делает это с уважением. Любовь, обогащающая и восстанавливающая отношения, возникает из неприятия справедливости, направлен на устранение несправедливости, информирует партнера, обращает его пристальное внимание, вызывает осознанную реакцию. Форма коммуникации — характеристика воздействия. Запрос, а не требование ответа. Просит изменений, но допускает отказ. Просит ответить за поступок и загладить вину. Касается текущей проблемы, не упоминая о других. Видит общую картину, различает важные проблемы и мелочи. Осознает свои чувства, осознает чувства партнера. Переживает, но не обвиняет. Владеет собой, не применяет насилие. Держится в рамках. Выпускает энергию и успокаивается. Выражается кратко, доводит спор до логического завершения. Горюет и осознает это. Считает партнера катализатором, относится к нему как к равному, развивает в себе здоровое эго, нацелен на углубление и укрепление связи, движение навстречу партнеру, не перестает любить, отказывается от страха. Ранее описаны формы анализа, проработки и разрешения. Насилие, темная сторона гнева. Театральность, путь злодея. Продиктовано установками эго. Истерика. Красное лицо, агрессивная жестикуляция, мат, крик. Агрессия, атака. Внезапная вспышка грубости, ставящая отношения под угрозу. Возникает из ощущения того, что твое раздутое эго ущемили. Направлено на партнера. Выражает угрозу партнеру и отталкивает его. Стремится заткнуть, запугать, унизить или бросить. Настаивает на признании своей правоты. Выражает явное или замаскированное требование измениться. Обвиняет другого и мстит. Затрагивает все накопившиеся претензии, с каждым разом злится все больше. Взрывается непропорционально проблеме. Находится во власти своих чувств. Не принимает во внимание чувства партнера. Переживает и обвиняет. Не владеет собой, может издеваться и мстить, выходит за рамки. Долго не может успокоиться. Еще долго ощущает неприязнь, ненависть, обиду, горечь. Маскирует горе показной неуязвимостью или отрицанием. Считает партнера причиной, относится к нему как к мишени. Не может отпустить высокомерное эго. Хочет выпустить пар, невзирая на жертвы. Движение в сторону противостояния с партнером. Любовь сменяется страхом. Ранее описаны формы избегания горя и стресса. Противостояние насилию. Ни в одних отношениях не должны нарушаться права человека. Истинные отношения не требуют жертв. Если один партнер постоянно ищет одобрение другого, это отношения родителей ребенка, а не двух взрослых людей. Во взрослых отношениях нет необходимости кого-то из себя строить, быть идеалом и завоевывать любовь. Партнеры любят друг друга такими, какие они есть. Во взрослой жизни возможна ненависть, но нет места насилию. Взрослые отказываются быть жертвами и противостоят насилию. «Похоже, ты меня ненавидишь, и мне жаль, что мы оба страдаем от этого. Если ты будешь пытаться применять ко мне насилие, мне придется тебя остановить. Я не могу позволить тебе обидеть себя. Я разрешаю тебе только говорить о своих чувствах ко мне». Насилие включает в себя не только рукоприкладство, но и оскорбление. В ситуации насилия я рекомендую действовать следующим образом. Первое. Обозначить границы, показав свою боль. Второе. Остаться с партнером, если он открыт и готов к общению. Третье. Уйти, если партнер отказывается успокаиваться. Эти шаги укрепляют близость, поскольку содержат ее ключевой элемент. Показать свою боль значит продемонстрировать свою уязвимость, но уязвимость не жертвы, а сильной личности. Очертить границы означает быть открытым. Оставаться с партнером значит не терпеть насилие, а участвовать в анализе, проработке и разрешении проблемы. Оставаться сострадающим человеком не значит позволять ему пытать вас. Оставаться рядом — это практика осознанности и принятия реальной любви. Если человек, который испытывает к вам ненависть, видит, что вы мучаетесь, но не бросаете его, он может довериться вам и, в конце концов, разжать кулаки. Тем не менее, решение остаться не может быть действенной стратегией для изменения другого человека. Мы остаемся, потому что ставим осознанность выше порицания, а сострадание выше эго. Мы платим любовью за ненависть, жаждем примирения, а не мести. Близость делает нас счастливыми. Мы терпеливо ждем ее, а если отношения не складываются, уходим. Умение выражаться прямо. Пассивной агрессии, косвенному выражению гнева, нет места во взрослых отношениях. Подумайте, не свойственно ли вам такое поведение, прослушав приведенные далее списки. Если да, то признайтесь в этом себе и вашему доверенному лицу, которое согласно помочь вам измениться. Прямое выражение гнева. Открытое несогласие, высказывание недовольства происходящим или случившимся ранее. Анализ, проработка и разрешение чувств. Косвенное выражение гнева. Нежелание соблюдать договоренности и высказываться. Дразнить, опаздывать. Дуться, молчать, избегать. Критиковать. Использовать измены или отказ от секса как инструмент манипуляций. Упрямиться. Устраивать розыгрыши. Иметь склонность к насмешкам и сарказму. Заниматься тайным вредительством. Не давать 5 элементов любви. Прямо выражайте недовольство и благодарность друг другу. За недовольством часто кроется невысказанное требование. Определите, в чем оно состоит у вас. Благодарность обычно подразумевает, что человеку хотелось бы снова получить то же самое. Признайте это. Вина — это чаще всего неприязнь, обращенная на себя. Кроется ли за вашей виной неприязнь? Самостоятельная работа. Если вы пребываете или хотите побыть наедине со своим гневом, попробуйте ходить кругами, предпочтительно в помещении, повторяя «нет». Или маршируйте, ритмично повторяя короткое предложение с описанием причин гнева, например, «ты меня не слушаешь». Громче топайте на слове, которое хотите акцентировать, а потом пробуйте делать это на разных словах. Сочетание любви и гнева. Любовь может сосуществовать с гневом, если во время его выражения присутствуют 5 элементов. Например, демонстрировать гнев и при этом обращать внимание на реакцию означает, что вы контролируете свой гнев, чтобы никто не пострадал. Тем самым вы еще признаете и принимаете границы партнера. Это форма привязанности, позволяющая партнеру раскрыться навстречу вашим чувствам. Любые чувства становятся безопаснее в присутствии 5 элементов любви, которые можно назвать формой эмоциональной поддержки. Задайте партнеру следующие вопросы, а затем ответьте на них сами. «У меня есть право злиться. Ты способен принять меня как человека, который может выражать гнев. У меня есть право открыто выражать гнев. Ты можешь мне это позволить?» Когда я злюсь, я стараюсь донести до тебя то, что меня беспокоит. Ты можешь проявить внимание к тому, на что я злюсь? Я продолжаю любить тебя, когда злюсь. А ты можешь продолжать любить меня, когда я злюсь на тебя? Выражая чувства, мы активируем любовь в тех, кто нас любит. Все чувства имеют право на существование и нужны для осознанного процесса анализа, проработки и разрешения. Мои чувства вызывают у тебя сострадание и внимание, или они пробуждают твое эго, и ты высмеиваешь меня, высказываешь неприязнь и уходишь. Что мне сделать, чтобы ощутить себя в безопасности и найти решение, которое позволит сохранить уважение к нам обоим? Принятие друг друга. Буддисты говорят: «Раз так, что мне делать?» Этот взрослый вопрос подразумевает принятие реальности или партнера такими, какие они есть, то есть осознанное принятие. Можно высказаться и по-другому. Раз так, то что тебе делать? Я имею право пожаловаться. Я ожидаю, что ты это изменишь, или я тебе отомщу. Это поворотный момент на пути к обязательствам, когда один принимает другого таким, какой он есть, например, смиряется с тем, что человек всегда все откладывает на потом. И вместо того, чтобы давить на него, спрашивает себя, что мне делать? Ждать, что он изменится, или самому позаботиться о себе и решать проблемы за счет своих ресурсов? Это не дистанцирование, а ответственность за свое поведение и ситуацию. Это делает нас сильнее, поскольку мы взываем к внутренним силам. Попробуйте это применить в своих отношениях. Аффирмации для самого себя. Переслушайте те отрывки из этой аудиокниги, которые вы переписали в дневник или отметили для себя. Вероятнее всего, они произвели на вас впечатление, потому что совпадают с вашей точкой зрения. Перефразируйте их в аффирмации от первого лица в настоящем времени и в позитивном ключе, как будто это уже свойственно вам. Например, вместо «честный подход к любви является обязательством во взрослых отношениях» получится «я обещаю быть честным в любви». А вместо «страху следует дарить 5 элементов любви, поскольку это часть вас, тогда у него появится смысл и цель», «я обретаю смысл и цель через свои страхи, потому что даю им внимание, принимаю и признаю их, даю им свободу и привязан к своему напуганному «я». Исследование прошлого и будущего. Ответьте на следующие вопросы в дневнике, а затем составьте из ответов письмо партнеру. Ощущаете ли вы сущностную связь между вами и подкрепляете ли ее экзистенциальными обязательствами? Какими именно? Задайте те же самые вопросы обоим родителям и спросите, как они относились к вам в детстве. Соответствует ли ваше нынешнее поведение во взрослых отношениях опыту отношений с родителями? Вы пытаетесь воссоздать или изменить прошлое? Что мешает вам проанализировать, проработать и разрешить все это с психологом вместо того, чтобы тащить это в отношения? Предотвратить повторение прошлого поможет только план перемен. Составление и выполнение такого плана кажется невозможным, но в этом вам помогут практики. Духовное и психологическое здоровье требует только практики, а не совершенства. Большинство людей лишь время от времени ощущают свою целостность. Лишь немногие альпинисты покорили Эверест, но это значит, что вершина достижима. Эверест души — это любовь, и эго вполне по силам покорить эту вершину. Надо лишь умереть и восстать из мертвых. Милосердие. Буддийская практика милосердия — метта. Основана на предпосылке, что все хотят одного и того же — счастья, и что родство со всеми живыми существами вызывает желание любить их, то есть желать им счастья. Простой вариант практики. Представляйте, что вас наполняет одна из четырех неизмеримостей — сострадание, любовь, радость и невозмутимость. Призывайте их и посылайте всем людям мира пожелания счастья. «Пусть я буду радоваться», «Пусть все, кого я люблю, будут радоваться» и так далее. Сначала перечислите тех, кто любит вас, затем ваших благодетелей, тех, кого любите вы, друзей и знакомых. Далее перечислите незнакомых людей, которых вы встречали, например, кассиров в супермаркете. Потом переходите к недоброжелателям, людям, которые вам не симпатичны, и к врагам, сначала личным, потом политическим, в том числе к историческим персонам. После этого посылайте лучи добра всему свету на север, юг, запад и восток. Обратите внимание, не появляется ли у вас внутреннее сопротивление ближе к концу списка. Не пытайтесь его подавить, оно ослабнет, если вы будете сильнее любить. В человеке что-то меняется, когда он желает любви и радости незнакомым людям и врагам. В этой практике вы отыщете пределы своей любви и сможете их расширить. Кроме того, эта практика научит вас искать прибежище не в славе и удаче, а в своем сердце. Аффирмации могут звучать так. «Пусть я буду реагировать состраданием на…» «Пусть будет счастлив и будет иметь причины для счастья. Пусть те, кто избавится от страданий». Можно зажечь свечу или ароматическую палочку, поскольку этот ритуал усиливает целительную энергию. Повторяйте аффирмацию при встречах с людьми. Уходя от стоматолога, скажите, пусть он и все его помощники исцелят себя и других. Аффирмация распространяется не только на тех, с кем вы встречаетесь, но и дальше, на тех, с кем они контактируют. Когда практика войдет в привычку, то если вас кто-то обидит, вы услышите в своей голове: «Я благодарен за этого учителя. Пусть он найдет свет». Аффирмации не означают, что вы одобряете такое поведение. Вы лишь используете полученный опыт для личностного роста и в то же время не ставите на человеке крест. Аффирмации сострадания освобождают от характерной для эго жажды возмездия. Аффирмации любви помогают сильнее любить. Пожелание радости другим дарит радость вам, а пожелание невозмутимости положительно сказывается на всех. Мы начинаем поступать в соответствии с практикой. Это духовная чистота. Организующие принципы мира — это условия бытия и синхроничность. Принимая жизнь такой, какая она есть, и открываясь синхроничности, мы обретаем духовную целостность. Освоение подобной практики требует времени. За одну медитацию прогресса не будет. Практикуйтесь не спеша. Вы не сразу достигнете уровня сострадания, на котором сможете искренне произносить аффирмации. Это потребует преобразований в отношениях и внутреннего перерождения, и ежедневная практика окупится сполна. Расскажу о личном опыте. Задолго до знакомства с этой практикой я ездил с туристической группой в Египет. Мы 2 часа медитировали в пирамиде Хеопса. Лежа там, я вдруг начал вспоминать всех, кого знал в своей жизни. Я вообразил, что таким образом перенесу их туда, где они, возможно, никогда не побывают. По одному я представлял себе родных, друзей, знакомых и так далее. Это был единственный дар, который я мог им преподнести тогда, и мне казалось, что к концу медитации я стал сильнее их любить. Тогда я ничего не слышал о практике метта, поэтому не включил в пожелания всех людей мира, но непременно делаю это теперь. Силой практик в этой аудиокниге я приветствую несущую свет зарю любви и изобилия. Пусть я сострадаю всем заблудшим в сумерках заката страхов и желаний.